Глава 89.1. Неожиданная встреча с толстяком Сюанем. Часть 1. Цзян Чэнь пинком отбросил в сторону кости и забрал драгоценный лук и колчан со стрелами. А я все думал, где бы найти хороший лук для Сюитуна. Этот Сюиша оказался полон подарков. Цзян Чэнь мог отличить хорошие от плохого, так что он знал о ценности данного лука. Закончив с Сюиша, Цзян Чэнь не стал задерживаться и пошел наружу. В то же время он обратился к дивизиону птиц мечей на языке зверей, приказав им облететь всю территорию с 1 по 3 уровень в поисках толстяка Сюаня и Хубин Юэ. Кроме златокрылых птиц мечей, которые с трудом понимали слова Цзян Чэня, остальные птицы мечи могли понимать лишь команды златокрылых птиц мечей. Цзян Чэнь тоже не стал сидеть без дела, принявшись обыскивать каждый угол. «Толстяк Сюань, лучше бы с тобой ничего не случилось». Цзян Чэнь знал, что толстяк Сюань и остальные пострадали совершенно незаслуженно. Если бы другие люди не желали избавиться от Цзян Чэня, то никогда не причинили бы вред толстяку Сюаню и его друзьям. До истечения отведенного на миссию времени все еще оставалось 5-6 дней. Цзян Чэнь не спешил уходить. За последние пару дней количество оставшихся в бескрайних катакомбах наследников заметно уменьшилось. К тому же, по всем окрестностям были видны следы сражений. Можно было заметить, что нынешние испытания оказались особенно кровавыми, а битвы между наследниками были серьезными. Это все грех семьи Лун. Все эти наследники, скорее всего, пострадали от незаслуженных бед. Цзян Чэнь тихо вздохнул. Следы брата и сестры Лун, манипулировавших нынешними испытаниями, были более чем очевидны. Глядя на трупы, можно было узнать среди них как приближенных семьи Лун, так и тех, кто не были с ними в дружеских отношениях. Должно быть, это были сражения между двумя лагерями. Похоже, процент потерь на этот раз превысит отметку в 30%. Для королевства это определенно станет огромной потерей, ведь на прошлых испытаниях и экзаменах процент потерь не превышал 10%. Все, что было выше отметки в 10%, считалось тяжелым ущербом. Внутренние разногласия – это все тяжелые последствия внутренних разногласий. Герцог Парящего Дракона использует подобные методы для укрепления своей власти. Даже если он сместит королевскую семью и заменит ее, получив контроль над всем королевством, это сильно ударит по человеческим ресурсам. Кроме того, разве станут все эти герцоги добровольно подчиняться ему? Цзян Чэнь покачал головой. Говоря по существу, у него не было ни малейшего интереса к борьбе за власть между рядовыми дворянами и королевской семьей. Однако если смотреть более масштабно, то все происходящее вынудило его встать на сторону, противоположную герцогу Парящего Дракона. И тот факт, что в этот раз герцог Парящего Дракона нанял убийц, тоже разъярил Цзян Чэня. «Герцог Парящего Дракона, однажды я, Цзян Чэнь, заставлю твою семью Лун исчезнуть из Восточного Королевства». Теперь Цзян Чэнь был по-настоящему разгневан. Первый день не принес ему утешительных результатов. Он не нашел ни толстяка Сюаня, ни Хубин Юэ. Но при таких обстоятельствах даже отсутствие новостей можно было считать хорошей новостью. Если он до сих пор не нашел их, то это означало, что они могут быть живы. На следующий день практически все наследники, оставшиеся в бескрайних катакомбах, покинули их. Возможно, они не умерли и уже ушли. Цзян Чэнь не был готов сдаться и решил продолжить поиски на следующий день. Если и на третий день он ничего не найдет, то покинет бескрайние катакомбы. У него все еще оставалось 2-3 дня, достаточно времени, чтобы успеть вернуться. На третий день златокрылая птица-меч обнаружила зацепку. На одном из участков болот 2-го уровня было замечено дыхание живого человека. Цзян Чэнь немедленно рванул туда и обнаружил, что в болоте действительно находился живой человек. Большая часть его тела была затянута в трясину, но он крепко держался за ветку, не желая смириться и утонуть, но и не в состоянии выбраться. Он уже потерял сознание, но его руки по-прежнему вцепились в ветку смертельной хваткой. Толстяк Сюань, Цзян Чэнь был ошеломлен, когда смог отчетливо разглядеть лицо человека. Он поспешно приказал златокрылым птицам мечам спасти его. Толстяка Сюаня быстро оттащили в безопасное место, он оставался невероятно слабым и немощным. Цзян Чэнь скормил ему лекарственную пилюлю и немного помассировал. Толстяк Сюань лениво разлепил глаза, его губы имели бледный цвет. «Брат Цзян Чэнь, я что, не умер? Чертов толстяк, я действительно думал, что ты мертв. Ты не видел Ся Юэ?» — спросил Цзян Чэнь. «Нет, я давно не видел его. Мне чертовски не повезло. Я застрял в этом болоте на третий день после входа в катакомбы. Я звал на помощь день и ночь, но никто не услышал меня», – пожаловался Толстяк. «Это болото располагалось в отдалении, было просто поразительно, как Толстяк Сюань смог забрести в такое богом забытое место». Цзян Чэнь про себя порадовался, что он увяз в этом болоте, иначе его могли бы ожидать более страшные последствия. «Эх, братец Цзян Чэнь, в этот раз я потерпел неудачу. Я не собрал ни одной жемчужины. Будь проклято это болото, даже оно поиздевалось над толстяком. Я всего лишь чуточку тяжелее. Моя ловкость тоже неплоха, так почему же я провалился?» — сетовал толстяк Сюань. Цзян Чэнь потерял дар речи, окинув взглядом фигуру толстяка. Он улыбнулся. «Ты уходишь не с пустыми руками. Посмотри на свое тело, большая часть твоего жира исчезла». Толстяк Сюань опешил и посмотрел вниз. Его прежде плотно прилегающие к телу одежды ныне свободно висели на нем, будто снятые с чужого плеча. Его талия по размеру была чуть толще ведра и находилась на том же уровне, что и у обычного человека. Спустя почти месяц отсутствия воды и еды, если бы не его жировые запасы, он, вероятно, давно бы умер от голода. «Брат Цзян Чэнь, я успешно похудел». Толстяк Сюань с сияющими глазами подпрыгнул на месте. «Ха-ха, я в самом деле похудел. Это означает, когда в будущем я буду подкатывать к девушкам, они не станут жаловаться на то, что я настолько сильно навалился на них, что они не могут дышать». Цзян Чэнь лишился дара речи. Толстяк был не просто в хорошем настроении. Он лишь произнес одно единственное предложение о провале экзамена, а затем тут же начал подумывать о том, как бы подкатить к девушкам. Хорошо, что Цзян Чэнь собрал достаточно зеленых духовных жемчужин с трупов наследников на обратном пути. Глава 89.2. Неожиданная встреча с толстяком Сюанем, часть 2. Даже если сложить количество жемчужин, требующихся для выполнения его и толстяка Сюаня миссии, то у него все еще довольно много их оставалось. Полдня отдохнув в катакомбах, толстяк Сюань медленно восстановил свою энергию. Он сразу же заинтересовался. «Брат Цзян Чэнь, что случилось? Почему все эти птицы-мечи слушаются тебя?» «Толстяк, мы братья, так что лучше не спрашивай. Чем больше ты знаешь, тем опаснее это для тебя». Цзян Чэнь знал, что толстяку Сюаню в этой жизни не суждено было добиться больших успехов на пути боевого дара. Так для него было лучше не знать подробностей. «Ладно, несмотря ни на что, ты все еще мой самый уважаемый брат Чэнь», — толстяк Сюань не стал настаивать. «Брат, сколько дней уже прошло? 27 или 28? 27 или 28 дней?» Толстяк Сюань был раздосадован. «Если прошло 27 дней, то армия все еще будет за пределами горной долины. А если 28, то армия уже ушла, и нам придется возвращаться назад одним. Как мы успеем добраться вовремя без быстрых лошадей? Не волнуйся об этом. Сейчас я больше беспокоюсь за Ся Юэ», — вздохнул Цзян Чэнь. «Ся Юэ на 8 меридианах истинной Ци, что с ним может случиться?» — беспечно спросил толстяк Сюань. Цзян Чэнь развел руками и ничего не ответил. «Если Хубин Юэ умрет, независимо от причины, Цзян Чэнь заставит семью Лун заплатить за это цену в сотни, в тысячи раз ужаснее, чем его смерть». Отдохнув еще одну ночь, толстяк Сюань смог залечить примерно 60-70% своих ранений. После нескольких часов блуждания по бескрайним катакомбам они наконец-то вышли из них. Снаружи на чистом голубом небе сияло яркое солнце, а деревья создавали приятную тень. Толстяк Сюань поднял голову к небу, вдохнул полной грудью и громко закричал. «Есть кто живой? Так здорово быть живым, невероятно здорово. Чертовски хорошо дышать воздухом внешнего мира». Выйдя из горных долин и добравшись до места, где изначально располагался лагерь армии, они нашли только беспорядок. «Все давно ушли. Мы действительно опоздали», — расстроился толстяк Сюань. «Брат Цзян Чэнь, кажется, я снова подвел тебя. Прекрати нести чушь». Цзян Чэнь осмотрелся вокруг. «Судя по этим следам, они ушли только день назад. Это означает, что у нас есть еще 2 дня, чтобы вернуться. Тогда чего же мы ждем? Пойдем скорее», — поспешно сказал толстяк Сюань. «Не спеши», — Цзян Чэнь улыбнулся и пробормотал пару слов на языке зверей. 10 златокрылых птиц-мечей немедленно вынырнули из кустов и подлетели к нему. «Мне нужно вернуться в столицу, так что я ненадолго воспользуюсь вашей помощью», — распорядился Цзян Чэнь. Он распределил 6 златокрылых птиц-мечей, чтобы они по очереди несли их. Остальные 4 должны были отвечать за армию птиц-мечей. Цзян Чэнь, естественно, не стал бы брать с собой армию птиц мечей. Он оставил их глубоко в горах в нескольких километрах от окраин столицы. Дистанцию в несколько километров птицы мечи могли преодолеть за 5 минут. Благодаря этой летающей армии, Цзян Чэнь чувствовал себя намного увереннее. В столице в последние дни тоже поднялся большой переполох. Уровень потерь на испытаниях в этот раз достиг 30%. Из сотни наследников вернулись лишь 70-80. Среди этих 70-80 наследников половина была изранена. Слухи о том, что наследники парящего дракона манипулировали соревнованиями, распространились по всей столице и шокировали все Восточное Королевство. Если ранее противостояние между герцогом парящего дракона и королевской семьей оставалось в тайне, то манипулирование соревнованием являлось практически публичной провокацией королевской власти. Хотя в правилах испытаний затаившегося дракона совершенно не упоминалось о манипулировании соревнованием, но действия наследников парящего дракона бессовестно принуждали остальных герцогов подчиниться им. «Идущие за мной, да возвысится, а кто против меня, упокоится в аду». Это было создание группировки ради своих корыстных целей. Герцог начал формировать свою группировку публично, что было верным предвестником мятежа. Конечно же, это было лишь одним общественным мнением в столице. Другой слух был совершенно противоположен этому. Он гласил, что Цзян Чэнь из герцогства Цзянхань манипулировал соревнованием. Этот слух сделал Цзян Чэня виновником, ответственным за произошедшее в ходе соревнования, и вина за вражду между наследниками была переложена на его плечи. Кроме того, в этом слухе упоминалось о чрезвычайно щекотливой информации, согласно которой Цзян Чэнь устроил засаду и атаковал брата и сестру Лун, дабы узурпировать ранг герцога парящего дракона. Эти две версии олицетворяли две противоборствующие стороны в столице. Хотя первая версия была более правдоподобной и близкой к правде, но среди 108 герцогов в столице более половины молча признали силу парящего дракона. Таким образом, эта версия хоть и была правдивой, но медленно подавлялась. Что касается второй версии, из-за исчезновения самого Цзян Чэня она становилась все более и более убедительной. Это означало, что в конфликте между королевской семьей и парящим драконом чаша весов медленно опускалась в сторону герцога Лун. Хоть Цзян Фэн и мог стабилизировать ситуацию внутри особняка Цзянхань, но его влияния было недостаточно, чтобы остановить распространение слухов во внешнем мире. В конце концов, Цзян Фэну особо ни на что было опереться. Он не обладал даже десятой частью власти герцога парящего дракона в столице. Иначе говоря, как только королевская семья откажется его поддерживать, Цзян Фэн окажется один против всего мира. Весь особняк Цзянхань был подобен одинокой лодке, дрейфующей посреди бушующего моря и сталкивающейся со свирепыми волнами герцога парящего дракона и его сообщников. Ситуация в столице становилась все более напряженной. Внутри поместья парящего дракона Лун Чжао Фэн пребывал в приподнятом расположении духа. Наконец-то он избавился от Цзян Чэня, этого бельма на его глазу. Хоть брат и сестра Лун не смогли увидеть смерть Цзян Чэня своими собственными глазами, герцог Лун все равно чувствовал облегчение. Цзян Чэнь ворвался на 4-й уровень, всеми признанную запретную зону. Он должен был умереть, как только вошел туда. По этой причине герцог Лун, без всяких сомнений, считал Цзян Чэня мертвым. Глава 91. Окружение поместья Цзянхань. Часть 1. Инье, Сюэр, расскажите еще раз обо всем, что произошло, вновь заговорил Лун Чжао Фэн с целью удостовериться в смерти Цзян Чэня. Лун Инье повторно описал ситуацию, а Лун Цзюй Сюэ дополнила ее деталями. Хаем, судя по всему, Цзян Чэнь однозначно мертв. Даже всегда осторожный Лун и кивнул. «Ваша светлость, со смертью Цзян Чэня семья Дунфан лишилась последней пешки. Им больше некем сделать ход. Почему бы нам не?» Лун Чжао Фэн слегка ухмыльнулся, излучая все больше и больше самоуверенности. «Инье, разве ты не говорил, что Цзян Чэнь устроил тебе засаду в бескрайних катакомбах? Это провокация со стороны герцога Цзянхань, направленная на герцога парящего дракона. Как самые выдающиеся среди всех герцогов, мы не можем закрыть глаза на подобное неповиновение со стороны слабого герцога. Так называемая засада, естественно, была выдумана. Однако Лун Инье был умен и немедленно понял скрытое намерение своего отца. Тот хотел создать большую шумиху, дабы найти повод напасть на герцога Цзянхань, а заодно и проверить отношение к этому королевской семьи. В этот раз позиция королевской семьи была неопределенной. Если Цзян Чэнь погиб, то какой смысл Дун Фанлу оказывать поддержку герцогству Цзянхань? Лун Чжаофэн хотел прощупать намерения Дун Фанлу. Если бы Дун Фанлу продолжил поддерживать семью Цзян, то Лун Чжаофэн мог раздуть из этого конфликт между различными герцогами и заполучить над ним преимущество. Титул первого герцога был дарован ему семьей Дун Фан. И если герцог ниже по рангу может безнаказанно провоцировать первого герцога, то какой вообще смысл в законах королевства? Если Дун Фанлу решит отказаться от семьи Цзян, то Лун Чжаофэн сможет воспользоваться этим шансом и уничтожить ее. Во-первых, так он сможет устранить одну из пешек королевской семьи. А во-вторых, он подавит престиж королевской семьи и, ставя в пример герцога Цзянхань, сможет терроризировать тех герцогов, которые все еще не подчинились ему. Как наследник герцога парящего дракона, Лун Инье мгновенно понял замысел отца и с радостью на лице сказал то, что от него требовалось. «Отец, этот Цзян Чэнь устроил засаду твоему сыну. Он представляет герцога Цзянхань и оскорбляет престиж поместья парящего дракона. Твой сын возглавит элитный отряд войск и потребует объяснений у семьи Цзян. Хаэм, семья Цзян, всего лишь букашка, одурманенная успехом. Мы определенно должны потребовать объяснения их наглости. Луны, ты будешь сопровождать Инье». Луны был первым среди фамильных стражей семьи Лун. Он являлся мастером 11 меридианов истинной Ци, как в имени, один, так и в реальности. Его мастерство было практически на одном уровне с самим герцогом Лун. «Слушаю и повинуюсь». Лун и поклонился, выслушав приказ. Не теряя времени даром, элитные войска семьи Лун немедленно выступили под предводительством Лун Инье и Луны. Эти 3000 солдат в угрожающей манере направились в сторону поместья Цзянхань. Когда герцоги, поклявшиеся в верности семье Лун, услышали эти новости, то нашли схожие поводы, дабы послать своих личных стражников вместе с элитными войсками семьи Лун. В мгновение ока войска этого карательного похода превысили числом 20 тысяч человек. Кто, кроме королевской семьи, в столице осмелился бы отправить 20 тысяч солдат? Таким образом, когда 20 тысяч солдат появились на улицах, вся столица снова погрузилась в хаос, а сердца людей оказались в смятении. Хоть эти войска шли с целью покарать герцога Цзянхань, но все вокруг знали, что отправка такого большого количества войск в столице была вопиющим превышением полномочий герцогов. Действия герцога парящего дракона являлись явной провокацией королевской семьи и их авторитета. Внутри дворца Дун Фанлу за последние дни лишился аппетита и возможности спокойно спать. Более 30% наследников погибли в ходе испытания, и хотя Дун Фанлу был шокирован, он не чувствовал большого беспокойства. Однако Цзян Чэнь до сих пор не вернулся, и это было важнее всего. Что это означало? Скорее всего, то, что Цзян Чэнь погиб от рук брата и сестры Лун. Семья Лун. Лицо Дун Фанлу было мрачным. Он был подавлен и стоял на распутье. Внезапно появившаяся шахматная фигура, коей являлся Цзян Чэнь, выиграла для него немало дополнительного времени в этот период. Но в этот критический момент Цзян Чэнь исчез и, вероятно, был уже мертв. Это означало, что все его планы зашли в тупик. Прямо как внезапно оборвавшаяся цепь, которая уже не могла ничего удержать. К тому же в связи со сложившейся в столице ситуацией, многие герцоги были напуганы. Несколько изначально нейтральных герцогов по разным причинам встали на сторону герцога парящего дракона. За последние несколько дней влияние королевской семьи снизилось и стало крайне незначительным. Как будто было мало того, что он оказался в невыгодном положении, сердце Дун Фанлу болело из-за его дочери. Если Цзян Чэнь умер, то кто сможет позаботиться о его больной дочери? Цзян Чэнь, эх, Цзян Чэнь, почему ты не смог продержаться чуточку дольше? Дун Фанлу был сильно раздосадован, но если бы не эти причины, то он бы совершенно не горевал о смерти юноши. Однако сейчас ситуация в столице требовала присутствия Цзян Чэня. Юный герцог Цзян мог бы удержать на себе внимание герцога парящего дракона и хоть ненадолго приостановить течение событий. Из-за смерти Цзян Чэня этот баланс оказался нарушен. Больше некому было отвлечь герцога парящего дракона. Возможно, после этих испытаний затаившегося дракона произойдет решающая битва. Дун Фанлу был расстроен. Он хотел подавить герцога парящего дракона, но в данной ситуации не был уверен, что у него есть такая возможность. «Ваше Величество, происходит нечто важное». Пока Дун Фанлу изводил себя тревогой, к нему, тяжело дыша, прибежал один из евнухов. «Мы только что получили срочный отчет от лорда Тиньду, в котором говорится, что герцог парящего дракона и его сообщники послали от 20 до 30 тысяч солдат и уже окружили особняк Цзянхань под предлогом наказания герцога Цзянхань. Что, Дунфан Лу был владыкой государства, но все равно оказался шокирован этими новостями. Сделал свой ход, в этот момент он чуть было не решил, что герцог парящего дракона сделал свой ход и уже начал восстание. 1. Здесь на китайском используется идиома «соответствовать действительному положению вещей» или в полном смысле слова. Чтобы понять значение этой идиомы в данном контексте, нужно обратить внимание на имя Луны, где Лун переводится как «дракон», а И переводится как «первый». Игра слов. Первый дракон, первый мастер среди защитников семьи Лун. Глава 92. Окружение поместья Цзянхань. Часть 2. Но логика подсказывала Дунфан Лу, что сейчас было не самое подходящее время для восстания герцога парящего дракона. Какова причина для отправки карательного отряда против герцога Цзянхань? Их поводом стало то, что Цзян Чэнь устроил засаду брату и сестре Лун в бескрайних катакомбах. Они говорят, что герцог более низкого ранга оскорбил первого герцога. Если сурово его не наказать, то это будет противоречить законам королевства. Евнух тоже был крайне взволнован. Теперь мы знаем. Можешь идти. Покрывшийся потом слуга отошел назад, но как только он удалился, внутрь вбежала принцесса Гауи. Старший брат, поместье парящего дракона объявило войну, на прекрасном лице принцессы Гауи отражалась злость. Она была просто в ярости. Неважно из-за государственных дел или личной неприязни, она не желала, чтобы особняк Цзянхань был атакован. Гауи, ты пришла. Я доставил тебе столько хлопот. Дунфан Лу мог раскрыть свое сердце лишь перед своей младшей сестрой. Старший брат, герцог парящего дракона не должен творить все, что ему вздумается. Позиция принцессы Гауюй была непреклонной. Эх, Гауюй, общая картина гораздо важнее. Отношение Дунфан Лу к этому делу было неопределенным, но принцесса Гауюй смогла понять его. Старший брат, ты просто так откажешься от герцога Цзянхань? Принцесса Гауюй была шокирована. Что подумают герцоги, сохраняющие нейтралитет, а также другие хранящие верность тебе герцоги, если ты откажешься от герцога Цзянхань? Гауюй, а ты подумала, что сейчас семья Лун действует, прикрываясь законами королевства? У них имеется хороший повод для этого. Если мы защитим семью Цзян, то этим воспользуется герцог парящего дракона. В конце концов, они даже могут воспользоваться законом и заставить меня лично выступить против семьи Цзян. Если так пойдет и дальше, то мы просто раньше времени раскроем все свои карты, приготовленные для сражения с семьей Лун. Тогда мы будем сражаться. Старший брат, ты слишком много думаешь. Если бы мы подавили их раньше, то разве смог бы Лун Чжаофэн дойти до такого? Тон голоса принцессы Гауюй стал настойчивым. Дунфан Лу фыркнул. Сражаться? Тебе легко говорить. Прадед сейчас находится в закрытой тренировке, и ему потребуется еще 2 месяца, прежде чем он закончит. Почему бы нам просто не продержаться до его появления? Когда появится эксперт духовного дао, то какой герцог под этими небесами посмеет устраивать нам проблемы? Высшее искусство войны состоит в том, чтобы покорить врага без боя, подавить герцога парящего дракона, не спровоцировав при этом гражданской войны. Для страны будет только лучше, если мы не станем растрачивать ресурсы государства. Дунфан Лу был владыкой королевства и должен был считаться с потерями и выгодой для страны. Если он сможет избежать гражданской войны, то он сделает это. В конце концов, как только разгорится гражданская война, в ее огне пострадает бесчетное количество людей, и мощь государства будет ослаблена. Даже если бы королевская семья победила в этой войне, то это была бы первая победа один. Цена такой победы будет высока. Внутренняя сила государства будет ослаблена, из-за чего сильные враги из других стран непременно примутся с жадностью посматривать в их сторону. Малейшие изменения в одной сфере может повлиять на ситуацию в целом. Старший брат, солдаты являются оружием для убийства, мудрецы пускают их в ход только тогда, когда у них не остается иного выбора. Однако путь монарха заключается не в том, чтобы с легкостью распоряжаться войсками или нарочно избегать конфликта. Если ты будешь лишь раздумывать о том досем, не имея решимости сражаться, то к тому времени, когда ты решишь вступить в бой, я боюсь, не останется никого, готового сражаться на твоей стороне. Принцесса Гауюй не преувеличивала и не пыталась запугать Дунфан Лу. Если у тебя не хватает смелости для сражения в качестве правителя государства, разве можно ожидать того, что твои подчиненные станут непреклонно следовать за тобой. Людям не хватало ощущения защищенности, оттого и сложилась подобная ситуация. Почему в последнее время чаша весов постоянно склонялась на сторону герцога парящего дракона? Это было напрямую связано с отношением Дунфанлу. Как правитель государства, он постоянно проваливался в попытках подавить герцога парящего дракона. Как остальные герцоги будут смотреть на него? Более того, будут ли они после этого подчиняться ему? Дунфанлу не произносил ни слова. Принцесса Гаоюй была его кровной сестрой, и только она стала бы столь прямолинейно говорить с ним о подобных вещах. Однако он все еще считал, что без Цзянчиня семья Цзян не стоила того, чтобы сражаться за нее с герцогом парящего дракона. Ему требовалось время. Нужно было подождать появления прадеда. Ему требовалось продержаться всего 2 месяца. Старший брат, ты не можешь больше сомневаться. Если ты продолжишь в том же духе. Дунфанлу поднял голову. В его взгляде отразилась уверенность. Гаоюй, я знаю, что ты уважаешь Цзянчиня, но теперь его больше нет. В стратегическом плане семья Цзян больше не имеет значения. Я принял решение и прикажу Тинду отозвать свои войска. Это проблемы герцогов, и они должны решить их самостоятельно. Дунфанлу поместил армию под командованием Тинду в соседнюю с поместьем Цзянхань резиденцию, чтобы их защитить. Эта команда на вывод войск означала его отречение от семьи Цзян. Сердце Гаоюй заныло от боли, а ее лицо побледнело. Она с разочарованием посмотрела на Дунфанлу. «Старший брат, это твое окончательное решение? Ты настолько уверен в смерти Цзянчиня? Умер он или нет, уже не важно. Он все равно не смог бы предотвратить возникновение данной ситуации. Мне нужно время, и я не желаю сейчас растрачивать мощь государства на решающую битву. Гаоюй, ты же знаешь, как только появится прадед, все разрешится. Достаточно». Принцесса Гаоюй больше не могла это терпеть, и цвет ее очаровательного лица сменился на красный. Она сердито сказала, «Я не хочу больше слушать тебя, старший брат, я слышала достаточно. Прадед то, прадед се, ты правитель государства, и если тебе во всем нужно полагаться на прадеда, то зачем ты вообще сидишь на троне?» Договорив, принцесса Гаоюй топнула ногой и, нахмурившись, поспешно вышла. Выражение лица Дунфанлу исказилось, а его цвет менялся от зеленого к белому. Он застыл как деревянный петух, ибо не думал, что даже его сестра, которая больше всех уважала и поддерживала его, поведет себя подобным образом. 1. Первая победа, победа, стоившая таких жертв, что равноценна поражению, по имени эпирского царя Пира. Глава 91.1. Цзян Чэнь, нисхождение божественного оружия, часть 1. Принцесса Гаоюй чувствовала тревогу и ярость, с опустевшим разумом покидая дворец. Она чувствовала, что подвела Цзянчиня, а ее разум был наполнен воспоминаниями обо всех встречах с ним. Впервые они встретились в императорском гареме, где Цзянчень прочитал ей основательную нотацию. Второй раз был в поместье парящего дракона, где Цзянчень поругался с садом королевских пилюлей герцогом парящего дракона. Тогда она впервые увидела другую сторону Цзянчиня. После этого каждый их разговор заставлял принцессу Гаоюй трепетать, удивляться и радоваться. Цзян Чэнь поделился с ней знаниями по поводу оков ее боевого дара и помог ей перейти на уровень мастеров 11 меридианов истинной Ци. Вместе с 20% акций зала исцеления и славы от подавления брата и сестры Лун на испытаниях затаившегося дракона. От начала и до конца принцесса Гаоюй не могла поверить, что подобный выдающийся гений падет вот так. Она ни за что не поверит в это, пока не увидит труп Цзянчиня. Раз уж ее старший брат не собирается защищать семью Цзян, значит, ее действия по их защите будут не официальным, а личным делом. У дверей особняка семьи Цзян командир Тинду произнес, «Луны, это разборки между вами, герцогами. Его величество умывает руки, однако не переходи черту. Если ты потревожишь жителей или начнешь бесчинствовать в столице, то моя армия не станет сидеть сложа руки». Лунный злорадно ухмыльнулся. «Расслабьтесь, командир Тинду, наша семья Лун всегда разумно ведет свои дела. Мы хотим лишь свести старые счеты с семьей Цзян и не планируем беспокоить или втягивать в это дело посторонних, особенно мирных жителей. Так будет лучше всего». Командир Тинду махнул рукой и ушел вместе со своей армией. Лунный не улыбнулся. Что означало отступление армии Тинду? Это означало, что Дунфанлу прогнулся и уступил. Это означало, что положение семьи Лун уже давно превзошло королевскую семью. Слушайте внимательно, члены семьи Цзян. Ваш непослушный сын Цзян Чэнь в бескрайних катакомбах из засады атаковал наследников герцогства Парящего Дракона и совершил величайшие преступления, бросив вызов авторитету первого герцога. Сегодня мы пришли сюда с целью покарать преступников по приказу герцога Парящего Дракона. Все слуги, последователи и стражи, желающие начать жизнь с чистого листа, должны принести нам головы членов семьи Цзян. Это ваш шанс отличиться, иначе, когда внутрь ворвется наша армия, она никого не оставит в живых. Голос Луны прозвучал подобно медному гонгу, с силой 11 меридианов истинной Ци, разлетевшись по всей территории семьи Цзян. Это было сделано с целью разделить слуг и хозяев, а также в попытке еще до сражения разжечь междоусобицу. Однако Лунный недооценил степень единства семьи Цзян. Лица всех людей, находившихся внутри поместья семьи Цзян, были наполнены яростью, они намеревались сражаться до самого конца. Даже новые последователи, которых нанял Цзян Чэнь, были полны решимости. Без лишних слов, они собирались сразиться и умереть вместе с семьей Цзян. Лицо Цзян Фэна исказилось от смешанной с горечью иронии, ибо он знал, что после отступления армии Тинду семья Цзян в итоге стала лишь пешкой, от которой за ненадобностью избавился Дун Фанлу. «Если вы все сейчас уйдете, то я, Цзян Фэн, не буду в обиде на вас», — произнес Цзян Фэн, обведя взглядом стоявших вокруг людей. Почти 1000 воинов семьи Цзян без малейшего сомнения покачали головами. «Ваша светлость, какими людьми мы будем, если уйдем сейчас?» В свирепых глазах Цзяны настояли слезы. «Все эти годы вы заботились о нас, и сейчас пришел наш черед вернуть вам этот долг и умереть за вас». Цзян Ин внезапно обнажил свой меч. «Люди семьи Цзян падут в бою, но не сдадутся. Пасть в бою, не сдаваться». Воодушевляющие возгласы, наполненные праведным гневом, раздались по округе. Они предпочитали умереть, но не стать предателями. «Ваша светлость, когда начнется битва, мы преградим дорогу врагам. Как только представится удобный случай, отступайте и возвращайтесь на территорию Цзянхань. Пока есть жизнь, есть и надежда», — тихим голосом произнес Цзян Ин. Цзян Фэн улыбнулся. «Как я, Цзян Фэн, могу поступиться честью ради спасения своей шкуры? Ваша светлость, общая картина важнее». Цзян Фэн покачал головой и бросил задумчивый взгляд в северо-восточном направлении. Бескрайние катакомбы были расположены там вместе с известиями о его сыне. «Ченер, ты все еще жив? Если тебе удалось выжить, то разве стоит мне бояться смерти в бою? До тех пор, пока сохраняется родословная семьи Цзян, события сегодняшнего дня не останутся неотмщенными. Если ты мертв, а я выживу, покрыв себя с позором, то какой во всем этом смысл? Семья Цзян может пасть в бою, но не сдастся». Взгляд Цзян Фэна стал невероятно решительным. Он героически воскликнул, взяв в руку свой палаш: «Лунный, иди сюда и насмерть сразись со мной». Цзян Фэн только недавно стал мастером истинной Ци, но с тех самых пор, как Цзян Чэнь передал ему секрет 9 смеющихся океанов, его развитие продвигалось с невообразимой скоростью, а познание в боевом Да увеличилось более чем на 1 уровень. С точки зрения боевого Да или же опыта, в данный момент Цзян Фэн был на одном уровне с мастером 11 меридианов истинной Ци. Лунный протяжно взревел: «Хорошо, Цзян Фэн, сначала я пролью твою кровь, а потом отрублю тебе голову». Лунный тоже не оставался в стороне. «Всем приготовиться. Любой, кто захватит особняк Цзян Хань и принесет голову Цзян Фэна, будет вознагражден 10000 золотых». 30-тысячная армия взревела в унисон, а голоса ее солдат сотрясли облака. Битва могла начаться с минуты на минуту. «Стоять!» В этот решающий момент внезапно перед ними появилась фигура принцессы Гауи. «Лунынье, от имени организатора испытаний затаившегося дракона, я приказываю тебе немедленно отозвать войска». «Отозвать войска?» — ухмыльнулся Лунынье. «Принцесса Гауи, не путайте испытания затаившегося дракона с разборками между герцогами. Ты заявил, что Цзян Чэнь напал на тебя из засады во время испытаний. Как организатор испытаний, я имею право вмешаться». «Вы?» — Лунынье холодно рассмеялся. Даже его величество не обратил на это внимания. «Ваше высочество, вы ведь не думаете, что ваше вмешательство сможет что-то изменить?» Принцесса Гауи сжала в руках меч. Один человек с одним мечом стоял на каменной лестнице снаружи поместья семьи Цзян. От нее исходила уверенная аура мастера 11 меридианов истинной Ци, а ее миндалевидные глаза окинули взглядом сцену вокруг нее и устремились к приспешникам герцога Парящего Дракона. Глава 91.2. Цзян Чэнь, нисхождение божественного оружия, часть 2. Вы все уже позабыли, что находитесь в столице. Лун Инье не понимает этого, а что насчет вас, принцесса Гауюй? Я напоминаю вам в последний раз, что это вражда между герцогами. Раз уж даже его величество умыл руки, то вы не можете вмешаться. Тон голоса Лун Инье становился все более наглым и деспотичным. А сегодня мне как раз захотелось вмешаться, хотя принцесса Гауюй принадлежала к слабому полу, она все равно была крайне упрямой. Ее голос звучал равнодушно и решительно. Вам придется переступить через мой хладный труп, если вы желаете пойти против семьи Цзян. Лун Инье не ожидал, что даже после отступления Дун Фан Лу принцесса Гауюй продолжит с такой решимостью защищать семью Цзян. Принцесса Гауюй, семья Цзян действительно стоит ваших усилий. Лун Инье не был взбешен и вместо этого улыбнулся. Это не касается семьи Цзян, я делаю это ради спокойствия своей совести. Ее слова были пронизаны несгибаемой волей. Раз уж так вышло, то прошу прощения за то, что произойдет в дальнейшем. Лун Инье не отличался снисходительностью к представительницам прекрасного пола. Армия, приготовиться. Кто бы ни встал у вас на пути, убить их, убить. В унисон проревела армия, убить. В тот момент, когда великая армия уже собиралась двинуться вперед, до них издалека донесся голос. Он был внезапным, но эффектным, проходящим сквозь золото, раскалывающим камень и проникающим в небеса. Пронзительный птичий крик послышался вместе со словом «убить», которое со звуком разрывающегося шелка распространилось в пространстве. И в тот же миг, вниз с облаков с молниеносной скоростью внезапно обрушилась золотая тень. Как только эта золотая тень нырнула к земле, прозвучал еще один пронзительный свист, вместе с которым поток света, подобно метеору, с громким звуком обрушился вниз. Стрела, наполненная невероятной мощью, полетела в сторону Лун Инье. Эта стрела была направлена точно в Лун Инье, стоящего перед 30-тысячной армией. Осторожнее, юный герцог. Ничто не предвещало появление этой стрелы, как будто бессмертные с небес выстрелили этой стрелой сквозь облака. Лун Инье был первым, кто отреагировал, но он все равно не успел заблокировать стрелу своим оружием. В отчаянии он оттолкнул в сторону Лун Инье. К этому времени стрела уже прилетела и пронзила плечо Луны, но не остановилась. Она прострелила ему плечо и полетела дальше, пронзив грудь наследника Яньмэнь, Яньимина, стоявшего позади него. Пуф, пуф. Эта стрела была подобна вертелу, пронзившему пятерых людей, прежде чем остановиться. Распластавшийся Лун Инье пребывал в затруднительном положении. Он собирался встать, но в этот момент из облаков прозвучало еще два свиста. Такая же стрела, такая же сила, такой же коварный угол наклона. На этот раз стрелы одновременно прилетели слева и справа, не позволяя Лун Инье убежать. «Защитите юного герцога!» Лун Инье был крайне встревожен и прыгнул в сторону Лун Инье, но он был ранен в плечо и потому не успевал. Он бросился вперед и поймал одну из стрел своей спиной. Другая стрела попала прямо в лоб Лун Инье, пронзив его шлем и вонзившись в череп. Могучая истинная ци отбросила Лун Инье в толпу, вызвав хаос в построении. А нет, юный герцог, юного герцога пристрелили. Эта ужасающая картина ошеломила армию из 30 тысяч человек. Они не успевали реагировать на происходящее. К тому времени, как они очухались, Лун Инье получил стрелу в лоб, и его состояние было неизвестным. Лун Инье был серьезно ранен в спину и плечо. Смотрите на небо, там в небе. Пронзительные и грозные птичьи крики раздавались в воздухе. Две золотые тени вылетели из облаков и кружились над особняком. Это златокрылые птицы-мечи. Кто-то сидит на них, один выглядит точь-в-точь как Цзян Чэнь, а другой, он выглядит знакомо. Кто это? Он похож на наследника Цзиньшань, толстяка Сюаня. Нет, этот человек вовсе не толстый, как он может быть им? Сидящий на спине птицы толстяк Сюань был невероятно доволен собой в этот момент. Он был наполнен безграничным энтузиазмом и чувствовал себя так, будто его жизнь достигла вершины. Он собрал свою истинную ци и закричал: «Вы, бычьи демоны и змеиные духи, один, посмели средь бела дня атаковать поместье герцога. У вас совсем нет уважения к государственным законам». Это действительно толстяк Сюань. Некоторые из наследников, покорившихся парящего дракона, узнали голос толстяка Сюаня. Цзян Чэнь, держа лук в руке, стрелой указал в сторону армии из 30 тысяч человек. Хотя это были лишь лук и стрела, но нацеленные на врага, они заставили армию затрепетать от страха. Воины чувствовали себя так, будто наступил апокалипсис. Лидер армии можно заменить, и это не должно деморализовать обычных людей. Но обычные люди в этой армии больше не желали сражаться. По одной единственной причине. Ведь даже могучий Лунный был прострелен дважды, а высокомерный Лунный не получил стрелу в лоб. Тот, кто спустился с неба, обладал слишком могущественной аурой и, действуя весьма устрашающе, занял доминирующую позицию. В мире боевого дао, в первую очередь, правила сила. Слабые уважали сильных и боялись сильных, это было непреложной истиной. Лунный не был корнем зла, атаковавшим мое поместье Цзянхань, и теперь он казнен. Вы были обмануты им, и теперь вам решать, сражаться или уйти с миром, выжить или умереть. Это ваш выбор. Голос Цзянчиня, наконец, прозвучал со спины златокрылой птицы меча. Эта сцена заставила сердце принцессы Гауюй затрепетать, она буквально оцепенела. В своем сердце она понимала, что эту картину ей, скорее всего, не забыть до конца ее дней. Это было не схождение божественного оружия, обратившего в бегство силы тьмы и спасшего всех в критический момент. Это была одна из легендарных историй, передающихся из уст в уста. Но сейчас она стала реальностью и воплотилась в жизнь в небе над поместьем Цзянхань. Один из вариантов перевода звучит как «бычий демон и змеиный дух», что в переносном значении обозначает «а» отвратительный, омерзительный, чудовище, «б» низкий человек, дрянь. Глава 92.1. Убийство и показательная демонстрация силы. Часть 1. Бросайте свое оружие на землю и уходите. Так вы избежите смерти. Все, кто будут упрямиться и не станут повиноваться, умрут. Громко прокричал толстяк Сюань, сидя на спине златокрылой птицы меча. Он знал, что представлял собой лишь зеленый лист, тот самый лист, что должен был подчеркнуть величие красного цветка, то есть Цзянчиня. Тем не менее, исходя из этой ситуации, толстяк Сюань ясно понимал, что в этом не было ничего плохого, потому что с сегодняшнего дня он станет легендарным зеленым листом, известным на все Восточное Королевство. Все те вассалы, которые не были напрямую связаны с герцогом Парящего Дракона, уже растеряли весь свой боевой дух и побросали на землю свое оружие. Войска, которые непосредственно подчинялись герцогству Парящего Дракона, сейчас напоминали безголовых мух из-за того, что Лунный не был мертв, а Лунный смертельно ранен. Они только переглядывались друг с другом, не понимая, что делать дальше. В этот момент вперед вышел одноглазый капитан. Герцог тренировал своих солдат именно ради сегодняшнего сражения. «Скольких из вас своим луком и стрелами сможет убить Цзянчинь? Поднимите свои головы, если вы преданные сыновья семьи Лун. Прорвемся и убьем Цзянфена. Уничтожим семью Цзян». Ах, стрела быстрая, словно молния, пронзила горло капитана, как только он закончил говорить. «Кто следующий?» — равнодушно произнес Цзянчинь. Он уже натягивал тетиву с новой стрелой, будто исполняя магический трюк. Он забрал этот лук у Сюиша, и в его колчане действительно было не так уж много стрел, всего 20 или 30 штук. После атаки на Луны и Луныни уже было израсходовано 3 стрелы. В колчане осталось еще около 20 стрел, но Цзянчинь не волновался о таких мелочах. Он выстрелит в каждого, кто осмелится выйти вперед. Хотя некоторые из этих солдат и не боялись умереть, но не каждый станет искать погибели перед лицом абсолютной силы, понимая, что в таком случае смерть неизбежна. Пока Цзянчинь будет убивать каждого, кто высунет свою голову из толпы, он был уверен, что сможет уничтожить их боевой дух. «Я тут, и я». Фьють-фьють, еще 2 стрелы проделали свой путь и метко пронзили глотки 2 капитанов. Заметив, что все еще оставались те, кто не хотел сдаваться, толстяк Сюань закричал. «Луныни уже мертв, вашего мастера больше нет, стоит ли тратить свою жизнь впустую?» Эти слова оказали сокрушительное воздействие. Действительно, Луныни был уже мертв. Тогда ради кого они сейчас из кожи вон лезли? Взмахнув палашом, принцесса Гауюй напомнила. «Вы действовали без уважительной причины, и вашим действиям нет оправдания. Смерть Луныни и раны Луны – доказательство этому. Почему вы не хотите отступить? Когда прибудет армия Тиньду, вы все умрете мучительной смертью, вашим родственникам даже хоронить будет нечего». Принцесса Гауюй представляла королевскую семью. Ее слова стали соломинкой, переломившей спину верблюда и, наконец, заставившей дрогнуть жестоких элитных солдат семьи Лун. Кто-то отбросил оружие. Где был один, там будет и двое. После этого воины, один за другим, принялись бросать свое оружие на землю, а храбрость людей иссякла с той же скоростью, что и отступающая во время отлива вода. Буквально за мгновение великая 30-тысячная армия, которая собралась перед поместьем Цзянхань, полностью испарилась. Остались только трупы Луныни и нескольких капитанов вместе с лежавшим лицом вниз Луны, чье состояние было неизвестно. Цзян Чэнь был осторожным человеком, он выпустил еще одну стрелу прямо в голову Луны, накрепко пригвоздив его к земле. Только после этого он спустился с небес. В этот момент звук множества приветствий раздался из поместья Цзянхань. Это было слишком удивительно. Появление Цзян Чэня было чересчур неожиданным. Они уже не сомневались, что падут в сражении, и решительно приготовились к неминуемой смерти. Кто бы мог подумать, что внезапно все настолько изменится. От 30-тысячной армии, похожей на стаю волков и тигров, сейчас уже никого не осталось, а им, всего лишь 1000 человек, даже руки в крови испачкать не пришлось. Нисхождение с небес этого божественного оружия, их юного герцога, казалось им помощью, дарованной богами. Все из семьи Цзян смотрели на Цзян Чэня как на величайшего святого. Даже его 8 личных охранников никак не могли поверить в случившееся. Это был их господин, человек, за которым они следовали. А только что представшая перед их глазами сцена заставила их кровь закипеть. Восхищение и поклонение. Даже этих слов было бы недостаточно, чтобы передать всю глубину их эмоций. Они только понимали, что даже должность первого герцога королевства, вероятнее всего, недостойна стать целью их господина. Ченер, хотя Цзян Фэн всегда был спокойным и уравновешенным, но даже он в этот момент утратил свое самообладание. Его большие руки обхватили Цзян Чэня, а горячие слезы хлынули из его глаз. Он был вне себя от радости, потому что его сын вернулся целым и невредимым. И он был невероятно горд тем, что его сын смог изменить ход событий и отогнать от них надвигающуюся волну опасности. Толстяк Сюань спрыгнул со спины златокрылой птицы меча и помчался к трупу Луныни, после чего несколько раз от души пнул его тело. «Разве не ты только что нам угрожал? Разве не ты смотришь на всех сверху вниз? Разве не твои последователи должны вознестись, а твои враги умереть? И как ты теперь сможешь угрожать юному герцогу? Давай, покажи, какой ты крутой!» В прошлом толстяк Сюань вытерпел немало издевательств со стороны благородных наследников в столице, а этот Луныни как раз-таки был одним из их предводителей. При жизни этот человек был слишком властным и безжалостным. В столице не хватило бы бамбуковых табличек, чтобы записать все его прегрешения. Это было причиной, по которой толстяк забылся в своих действиях. Но даже так он смог выместить лишь малую часть своей злобы. После того, как толстяк Сюань несколько раз пнул тело, он вынул висевший на его поясе нож и отрезал голову Луныни, затем подошел к Луне и проделал то же самое. Держа в руках обе головы, толстяк Сюань крикнул: «Брат Чэнь, я отправляюсь в поместье парящего дракона». Только по этим его действиям можно было понять, насколько сильно зол был толстяк Сюань на герцога парящего дракона. Он просто не мог упустить подвернувшуюся возможность, чтобы продемонстрировать ему свою силу. Цзян Чэнь подозвал златокрылую птицу меч и прошептал ей несколько слов на языке зверей. Он похлопал по плечу толстяка Сюаня. «Можешь идти, но не задерживайся там. В поместье парящего дракона скрывается немало экспертов, не попадись в их ловушку». Глава 92.2. Убийство и показательная демонстрация силы. Часть 2. Толстяк Сюань ухмыльнулся. «Брат Чэнь, ты знаешь, что больше всего на свете я боюсь смерти. Я буду держаться вне зоны досягаемости для их стрел. Так пойдет». Убийство кого-то и демонстрация голов убитых слегка перегибали палку. Но по сравнению с тем, что герцог парящего дракона сделал семье Цзян, это даже упоминания не стоило. Обе стороны находились в состоянии кровной вражды, и они не успокоятся, пока одна из сторон не окажется на том свете. Цзян Чэнь, естественно, не волновался на этот счет. Он собирался контратаковать герцога парящего дракона, используя любые доступные ему средства. Цзян Чэнь твердо верил, что если бы он не вернулся вовремя, то членов его семьи постигла бы куда более трагическая судьба. Луныни, по сравнению с ним, несомненно, был в десятки раз более кровожадным. Зная жестокую и беспощадную натуру Луныни, тот обязательно придумал бы еще более ужасные уловки для того, чтобы терроризировать других герцогов. На принцессу Гауи, родившуюся в королевской семье и давно привыкшую к подобного рода вещам, вид отрезанной головы Луныни совершенно не повлиял. «Цзян Чэнь, я знала, что ты вернешься», — принцесса Гауи подошла к нему. Цзян Чэнь посмотрел на принцессу и слегка вздохнул. «Ваше высочество, я, Цзян Чинь, признателен за вашу помощь сегодня. В будущем я несомненно верну вам долг. Не говори так. Я пришла ради собственного душевного спокойствия и не рассчитывала, что ты вернешься так вовремя. Ты ничего мне не должен. Кроме того, я... Цзян Чинь развел руками. Это мой принцип. Принцесса Гаоюй не сильно обрадовалась отношению Цзян Чиня. Скорее наоборот, она почувствовала тяжесть на сердце. Принцесса понимала, что отношения между Цзян Чинем и ее братом были окончательно разорваны. Цзян Чинь ни словом не упомянул короля и сказал, что будет обязан только ей, принцессе Гаоюй. Что же это значило? Только то, что у Цзян Чиня больше не было иллюзий относительно ее брата, Дун Фан Лу. Эх, принцесса Гаоюй грустно вздохнула, сейчас ее эмоции пребывали в смятении. Сегодняшнее чудесное появление Цзян Чиня и его непревзойденная мощь потрясли ее воображение. Даже Луны, мастер 11 меридианов истинной Ци, был бессилен против божественной стрелы Цзян Чиня. Насколько же сильным был этот юноша? Честно говоря, после того как Цзян Чинь в бескрайних катакомбах съел нефритовый диковинный плод, он успешно прорвался к 10 меридианам истинной Ци и вступил в ряды мастеров истинной Ци. Теперь у него были все шансы на победу даже в прямой схватке с мастером 11 меридианов истинной Ци. Не говоря уже о том, что он использовал драгоценный лук Сюиша и его небесные стрелы, что лишь увеличило его силу. А если к этому еще добавить его выгодное положение наверху и мастерство стрельбы из лука, а также неожиданное появление, то все было даже слишком просто. Помимо всего этого, движущая сила златокрылой птицы меча также пришлась весьма кстати, увеличив мощь его стрелы. К тому же, Лунный отдал свою жизнь ради спасения Лунынье. Если бы он бросил Лунынье и был обеспокоен только спасением собственной шкуры, то смог бы сбежать, потому как первая стрела Цзян Чиня не была нацелена на него. Печально, что Лунный оказался преданным слугой герцога парящего дракона. Он отдал свою жизнь в попытке спасти своего хозяина. 30-тысячная армия разбежалась, словно птицы и звери, все они отчаянно бежали назад в поместье герцога парящего дракона. Однако насколько бы ни были быстрые их ноги, они не могли сравниться со скоростью златокрылой птицы меча, на которой летел толстяк Сюань. Пока все эти дезертиры находились на полпути, толстяк Сюань уже прибыл к поместью парящего дракона. Толстяк Сюань большим умом не отличался. Даже не задумываясь о положении своего отца, он остановил птицу меч в воздухе и громко закричал: «Лун Чжао Фэн, выходи!» Этот дикий крик был слышен в радиусе нескольких километров вокруг поместья герцога парящего дракона. Кто это был? Он явно очень смелый, раз посмел выкрикивать имя герцога парящего дракона. Он смерти ищет. Правое веко герцога Лун задергалось. Этот дикий вопль был словно гром среди ясного неба. Кто это был? Несколько сильных экспертов, преданных герцогу парящего дракона, уже давным-давно помчались на крышу. Кто, черт возьми, ты такой, раз посмел действовать столь дико в поместье парящего дракона? Воины герцога парящего дракона почувствовали что-то странное, когда увидели человека, парящего на птице в небесах. Они подумали, что это прибыл старейшина одной из скрытых сект. Все они настороженно смотрели вверх, будто столкнулись с грозным противником. «Я вел себя неуважительно, я здесь лишь для того, чтобы сделать вам подарок. Скажите Лун Чжао Фэну выйти». Толстяк Сюань был чертовски доволен собой. Каково это было? Он будто стал совершенно другим человеком. Подумать только, толстяк Сюань, над которым вечно издевались в столице, сейчас мог небрежно произносить имя герцога парящего дракона. Как он мог не гордиться этим? Какова была вершина его жизни? Ничто не могло сравниться с этим моментом. Лун Чжао Фэн все отчетливо слышал и тоже появился на крыше. Встав на высоком месте, он поднял голову вверх и спросил: «Кто ты такой и что за подарок ты приготовил?» Толстяк Сюань был очень хитер. Он находился высоко в небе и не показывал свое лицо. Его голова прижалась к златокрылой птице мечу, являя собой странную картину. «Что за подарок? Я спрошу вас, где же ваш сын Лунынье и слуга Луны?» Лун Чжао Фэн пребывал в замешательстве, но все же ответил: «Луны сейчас сопровождает моего сына Лунынье, который отлучился для решения некоторых личных вопросов. Я думаю, что скоро они должны вернуться. Кто ты такой? Ты друг моего сына?» Лун Чжао Фэн видел, что этот человек прибыл на златокрылой птице мече, и у него наверняка были могучие покровители, так что он умерил свой пыл и даже проявил немного почтения. «Ха-ха, решает личные вопросы, они вернутся в скором времени», — с ухмылкой произнес толстяк Сюань. «Да, вы ошиблись, они уже вернулись, ловите». Толстяк Сюань бросил мешок, и тот упал с большой высоты. Импульс от такого броска получился довольно мощным, и герцог парящего дракона не смел его недооценивать. Он принял устойчивую позу и вытянул руки, ловко поймав мешок. Лун Чжаофэн был совершенно сбит с толку. Его озадачили слова «они уже вернулись, ловите», и у него появилось дурное предчувствие, от которого волосы встали дыбом. Глава 93. Герцог парящего дракона в замешательстве. Герцог парящего дракона был в замешательстве, он открыл мешок и оцепенел. Во лбу головы Луны не зияла дыра, а его широко открытые глаза передавали весь ужас постигшей его смерти. Как раз с этими глазами и встретился взглядом Лун Чжаофэн, когда решил осмотреть содержимое мешка. «Ах!» Лун Чжаофэн закашлялся кровью. «Ваша светлость, что произошло?» Все личные охранники, стоявшие вокруг, тут же подбежали к нему. «Убейте его! Немедленно убейте его!» Лун Чжаофэн стал похож на обезумевшего демона. Он указывал в небеса, снова и снова повторяя этот приказ. Толстяк Сюань громко рассмеялся. «Лун Чжаофэн, ты позволил своему сыну и дочери бесчинствовать и убивать других наследников в бескрайних катакомбах. Ты думал, что этот день никогда не настанет. В любой жизни существует карма, и она быстро возвращается. Возьми голову своего сына и отправляйся рыдать, забившись в какой-нибудь угол. Убить его!» Изо всех сил мучительно взревел Лун Чжаофэн. Тем не менее толстяк Сюань не был смельчаком и боялся смерти. Как он мог оставаться в центре опасности? Он похлопал по затылку златокрылой птицы меча, и там мгновенно взмыло в облака. «Ха-ха-ха, Лун Чжаофэн, ты убивал других и должен был понимать, что наступит день, когда кто-нибудь убьет тебя. Лун Инье, это только первый шаг к уничтожению семьи Лун». Толстяк Сюань остался доволен своим выступлением. Он вернулся назад удовлетворенным и преисполненным триумфа. Даже покой Лун Цзюэсюэ, которая тренировалась за закрытыми дверьми в поместье Лун, был нарушен. Она тоже запрыгнула на крышу, но в тот же миг увидела голову Лун Инье, чьи глаза смотрели на нее. «Брат», Лун Цзюэсюэ остолбенела. «Что с того, что у нее было телосложение Луаньня А1? Что с того, что скрытая секта одарила ее своим вниманием? Ничто не могло изменить того факта, что ее старший брат был обезглавлен. Могли ли ее потенциалы и могущественные покровители воскресить Лун Инье? Нет». Лицо Лун Цзюэсюэ побледнело, а ее тон был холодным, словно лед, когда она спросила, кто это сделал. Лица охранников потеряли свой цвет, и они закачали головами. «Мы не знаем. Только что кто-то прилетел на златокрылой птице мече и оставил голову молодого герцога. Голос этого человека показался мне знакомым, несмотря на то, что Лун Цзюэсюэ чувствовала скорбь, ее разум не пребывал в замешательстве. Мог ли это быть Цзян Чинь?» — хрипло спросил один из охранников. Это был не его голос. Как Лун Цзюэсюэ могла не узнать голос Цзян Чиня? Но как только был упомянут Цзян Чинь, то в ее разуме всплыл кое-кто еще. Верно, этот голос. Я вспомнила, это был толстяк Сюань, наследник герцогства Цзиньшань, один из приспешников Цзян Чиня. Герцог Цзиньшань, кровожадность промелькнула в полыхающих глазах Лун Чжаофэна. Он с головой увяз в боли от тяжкой утраты своего сына и был не в силах вырваться из этого омута. После кратковременного помутнения разума он медленно пришел в себя. Когда он услышал слова герцогства Цзиньшань, его кровожадность взлетела до небес. «Инье, Луны, ваши храбрые души должны быть где-то неподалеку. Просто продолжайте наблюдать. Я обязательно отомщу за вас. Я уничтожу семьи Цзян и Сюань, из их трупов сложат горы, а кровь польется рекой. Из глаз Лун Чжаофэна потекли кровавые слезы. Лунэр, 2, передай всем мой приказ. Все герцоги, что находятся под покровительством парящего дракона, должны прибыть в поместье парящего дракона в течение часа». Сердце Лунэра сжалось, он понимал, что герцог решил созвать все силы для предстоящего сражения. Элитные солдаты герцога парящего дракона наконец-то вернулись назад группами по 2-3 тысячи. «Ваше Величество, произошло ужасное. Молодой герцог, он...» Лицо Лун Чжаофэна было холодным как лед, когда он приказал Лунэру: «Избавься от этих некомпетентных дезертиров». «Что?» «Лун Инье, посланный с карательной миссией в поместье Цзянхань, был убит Цзян Чинем». «Лун и тоже был убит, и даже наследник герцогства Иньмэнь, Янимин. Цзян Чень вернулся, он не умер, он пристрелил Лун Инье». Новости об убийстве Лун Инье и Луны а также о возвращении Цзянчиня и свершении им мести за четверть часа разлетелись по столице. Герцоги, которые перешли под знамена парящего дракона, оказались шокированы еще сильнее. В своих ртах они ощущали привкус горечи. Они не могли поверить своим ушам. С элитными солдатами герцога парящего дракона и их командующим Луны, мастером 11 меридианов истинной Ци, как кто-то мог быть убит Цзянчинем? Они не могли понять этого. Тем не менее железные доказательства не допускали сомнений. Ваша светлость, герцог парящего дракона срочно вызывает вас в поместье парящего дракона для обсуждения важных вопросов. Большинство доверенных герцогов Лунчжао Фэна почти одновременно получили это донесение. Идти или же не идти, некоторые герцоги колебались. Цзянчинь вернулся, удвоив свою силу, и будет мстить. Смерть Луны не стала неожиданным поворотом для заговора, который, казалось бы, уже был решенным делом в столице. Это произошло словно гром среди ясного неба. Стоило сказать, что все они колебались. В них начали закрадываться сомнения. Сможет ли герцог парящего дракона добиться успеха в своем перевороте? Действительно ли он настолько непобедим? Однако у них больше не было выбора. Они уже находились в одной лодке с герцогом парящего дракона. Даже когда пыль уляжется, никто из людей, присоединившихся к герцогу парящего дракона, не встретит счастливого конца. В тот момент, когда они сделали свой выбор, уже нельзя было ничего исправить. Даже если они не захотят, им все равно придется пойти. У них не было иного выбора. Сейчас они должны были сплотиться вокруг герцога Лун и помочь ему в перевороте, дабы превратить Восточное Королевство в Королевство Лун. Только таким образом они смогли бы избавиться от нависшей опасности и стать почитаемыми героями-основателями. Если они сбегут и позволят герцогу парящего дракона пасть, то также окажутся недалеки от смерти. Одно можно было сказать наверняка, влияние герцога парящего дракона все еще было сильно. Даже гибели Луныньи было недостаточно, чтобы ослабить его харизму и властный дух, который был непоколебим, словно небо и земля. Луныньи был мертв, но у герцога парящего дракона еще хватало сыновей. Он всегда мог назначить другого преемника и потратить немного времени на его развитие. Пока у него была Лун Цзюйсю и с ее телосложением птицы Луаньняо, влияние герцога Лун не исчезнет. В конце концов, именно тело Луаньняо привлекло внимание скрытой секты. Эксперты из скрытых сект были легендарными личностями, и их не стоило даже сравнивать с предками клана Дунфан. И хотя прадед восточной семьи являлся практиком духовного дао, это был только один человек. По сравнению с сильной сектой он будет одиноким и беспомощным. Именно поэтому герцог парящего дракона смог привлечь на свою сторону столько герцогов. Из 108 герцогов уже 50-60 присоединились к герцогу парящего дракона. Все еще оставались те, кто был предан королевской семье, а также герцоги, сохраняющие нейтралитет. В данный момент я не желаю бросать слов на ветер. Все уже высказали свои позиции. Я, Лунчжао Фэн, тоже буду говорить прямо. Восточный клан беспринципен, хитер и жесток. Мой сын Инье был убит во время карательного похода против герцога Цзянхань. Они говорят, что это все происки Цзянчиня, но поверите ли вы в силы простого сына клана Цзян? Должно быть, к этому приложили руку эксперты королевской семьи. Я, как представитель семьи Лун, объявляю о начале карательной экспедиции против восточного клана. Поднять оружие ради карательной экспедиции. Заменить восточный клан семьей Лун. Все герцоги встали и подняли руки, громко крича: «Отлично, сегодня моя семья Лун поднимет армию справедливости, дабы сместить беспринципного монарха. Все присутствующие герцоги, я прошу вас отдать приказ своим войскам поддержать армию справедливости в этом великом деле. Мы согласны помочь герцогу парящего дракона свергнуть грешного монарха и сменить династию. Какими бы позорными ни были действия в борьбе за власть, все равно нужно было найти достойное оправдание. Даже герцог Лун не был исключением. На деле это был дворцовый переворот, но он все равно умудрился создать себе образ благодетеля. Видимо, лишь таким образом он смог бы почувствовать себя удовлетворенным. У меня есть предложение. На этот раз заговорил герцог Яньмэнь, Янь Цзючжуан. Его сын Янь Имин тоже был убит Цзянчинем перед воротами особняка Цзянхань. Какие предложения есть у уважаемого герцога Янь? Великодушно спросил Лунчжао Фэн. Время, которое потребуется для поднятия армии и расчистки дороги к столице, займет от 3 до 8 дней. Хоть у нас есть личная стража и элитные солдаты, но по сравнению с армией Тинду, в лучшем случае, наши силы равны. Почему бы нам не подождать прибытия основной армии? Тогда мы будем просто ждать, как мы можем стерпеть события сегодняшнего дня. Это сказал уже другой герцог, чей сын был убит той же стрелой, что пронзила Янимина, словно нанизав его на вертел. Конечно же, мы не будем сидеть на месте. Мы можем объявить о зачистке приближенных короля и начать с особняка Цзянхань, особняка Цзиньшань и особняка Хубин. Предложение герцога Янь звучит обоснованно. Глаза Лун Чжао Фэна засверкали. Хоть по его версии Лун Инь убил эксперт королевской семьи, но многие из его личных стражников своими глазами видели, что убийцей был именно Цзян Чэнь. Кто же еще мог это сделать? Он придумал все это лишь для того, чтобы обвинить королевскую семью и найти повод оправдать себя. Таким образом, на данный момент Лун Чжао Фэн больше всех ненавидел Цзян Чэня. Больше всех он хотел убить именно его. Внутри дворца лицо Дун Фан Лу было исхудалым и бледным, а его взор был полон досады и сожаления. Он тоже одним из первых получил известие о возвращении Цзян Чэня и о том, что он вернулся с возросшей силой. По факту местные сплетники превратили его возвращение в легенду. Дун Фан Лу не хотел признавать этого, но ему пришлось. Он вновь совершил ошибочный ход. Под давлением герцога парящего дракона он отказался от семьи Цзян и тем самым предал свою сильнейшую фигуру на этой шахматной доске. Вспоминая слова, сказанные принцессой Гаоюй, Дун Фан Лу хотел самому себе влепить пощечину. Правитель королевства оказался глупее своей собственной сестры. Неужели столица погрузится в хаос? Дун Фан Лу, с трудом успокоившись, покачал головой. Возвращение Цзян Чэня не обязательно является плохим знаком. Хоть мы с ним разделены духовно и морально, но пока мне не нужно бояться его. Он убил Лун Инь и Луны, развязав кровную вражду с Лун Чжао Фэном. Битва двух тигров неизбежна. Если я поспособствую этому из теней и подолью масла в огонь, чтобы небо покрылось мглой, а земля окуталась мраком, то смогу извлечь для себя выгоду. Дун Фан Лу принялся разрабатывать новый план, собираясь стравить герцога парящего дракона с поместьем Цзянхань. Если победит герцог парящего дракона, он будет сильно ослаблен. Тогда я объединюсь с прадедом и сделаю свой ход. У меня получится подчинить остальных герцогов и подавить герцога парящего дракона. Если победит сторона Цзянчиня, тогда я буду использовать политику задабривания. Воспользовавшись принцессой Гаоюй или Жжуэр, я завлеку его в свою семью. Если он захочет, то я могу отдать ему их обеих, пусть и тетя, и племянница служат ему. Однако это дело нельзя раскрывать широкой публике, я должен действовать скрытно. Мысли Дун Фан Лу становились все более и более хаотичными, отклоняясь от правильного пути. Придя к этим умозаключениям, он неосознанно перестал хмуриться и стал более радостным. Возвращение Цзян Чэня облегчило ему жизнь. Даже если Цзян Чэнь не сможет победить, то для Дун Фан Лу будет достаточно выиграть немного времени, пока его прадед не выйдет из закрытой тренировки, и тогда все точно будет в порядке. 1. Ранее телосложение лазурного феникса. 2. Лунэр, второй дракон, скорее всего, брат Луны, потому как Луны означает первый дракон, а Лунэр – второй дракон.